Алло. У тебя деньги есть? Алло. А? Я про деньги. Есть у тебя деньги? А куда звоните-то? Меня деньги твои интересуют. У тебя что-нибудь есть? А? Я про деньги. Куда есть у тебя деньги? Куда звонишь? А мне какая разница? А ты где живешь? А ты где живешь? А на книжке что-нибудь есть? У тебя книжка? Книжка какая-нибудь сберегательная есть? А то я хуево живу, как? Я только откинулся с зоны. А тебе какое дело? Так вот и хорошо, были бы у тебя деньги только. Ты деньжат, а все не расходуй, оставь. Ага, ага. А ты откуда звонишь? А мне какая разница? Я в непрошенном на учете состою, я тебе серьезно говорю. Я недавно откинулся. Ага. Понимаешь, нет? Ага, понимаю. Я тебя найду, вот я тебя на днях найду. Ага. Найдешь. Может, поделишься? В Москве. Дура, я бы с бутылкой пришел к тебе. Вот. А? Алло? А давай я к тебе приду. Бабка старая. Я не старая. Я не старая. Сейчас милицию вызовем. Тебе 86 лет. Я не лет. Одна. Тебе 86 лет. Я не лет. Одна. А? Со вот я разница. Не одна живу. Со мне какая у разница. Меня муж и дети. А то я хуевато живу, я только откинулся с зоны. Понимаешь, вот. Нет? У меня муж и дети, сейчас милицию вызовем. Да? И найдем тебя. Посмотрим, чего будет. Да. Алло. Да-да. У тебя титьки есть? Чего? Титьки у тебя есть, нет? А? Есть. Есть. Есть, да? Ну, это хорошо. А лифчик, посмотри, грязный у тебя нет? Тебе так интересно? Лифчик грязный у тебя нет? Не слышу, блядь. А тебе какая разница? Ну, лифчик каждый день меняй, чтобы был все заебись. Да. Чтобы заебись. Давай, зубы почисти, понимаешь, нет? Лифчик посмотри, чтобы был чистый, тоже чистый. И трусы нахуй поменяй. Какой ты умный. Понимаешь, нет? А ты вокруг хуй босиком не бегал? Да. Побегай. А у тебя деньги есть? Алло. Я про деньги. Есть у тебя деньги? У тебя денег нет, что ли? Меня деньги твои интересуют. У тебя что-нибудь есть? А то я хуевато живу, я только откинулся с зоны. Понимаешь, нет? Ну, а в чем проблема? Иди работай тогда. А ты молодая? А с чего ты взял, что я молодая? Бабка старая. Бабка старая и очень старая. Да. Дура, я бы с бутылкой пришел к тебе. А давай я к тебе приду. Перетопчешься. Да я не домогаюсь за тебя. Мне ты не интересуешься, меня деньги твои интересуют. У тебя что-нибудь есть? Нет, нету. Снимать будем с книжки денежки. Но я найду тебя. Завтра я на днях найду тебя. Понимаешь, нет? Ты меня. Надо ведь какой-то. Да. Шустрый. Я в Никольском на учете состою, я тебе серьезно говорю. Ну, стой. Я на учете состою, у меня билет, блядь, белый. Понимаешь, нет? Вон машина у меня какая-никакая есть, я к тебе подъеду. Посмотрим, чего будет. Я в последний раз тянул червонец. Но мне статья-то было интересно, блядь. Я с учета всех соскочил. Понимаешь, нет? Забавный ты человек. Так вот и хорошо, под старость накопила, наверное, что-нибудь, да? А? Так чего? Ну говори. Деньжат бы мне надо. Алло. Ты как там? Нет, я представляю, ты вроде там ничего, симпатичный и все. Слушай, тебе заняться нечем, что ли? Слушай, погоди, я с тобой ругаться не хочу. У тебя голос приятный такой, в тобой даже общаться можно, общаться. Ну, давай встретимся, хоть поговорим, дёк-пон. Делать мне больше нечего, как с кем-то встречаться. А? Я тебе покажу, какая у меня печушка, бля, я громучая. 22 сантиметра. Да ты что? Свои 22 сантиметра, они, мне кажется, тебе до задницы достанут. Так что удовольствуйся этим. Ну ты что, трусы, вернулся. Алло? Алло? Алло? Алло? У тебя деньги есть? Деньги? Меня деньги твои интересуют. У тебя что-нибудь есть? А? Ничего у меня нет. У тебя деньги есть? Ну, сбережения какие-нибудь есть у тебя? Ты что, кто это такой? А то я хуево адрес живу, я только откинулся с зоны. Понимаешь, нет? Нет. Понимаешь, нет? Нет, нет. Я не знаю, кто ты такой. Деньжат бы мне надо. Нет у меня деньжат. Каких у меня деньжат? А давай я к тебе приду. Нет. Дура, я бы с бутылкой пришел к тебе. Не надо мне бутылку. Я не домогаюсь за тебя. Ты не интересуешься, меня деньги твои интересуют. У тебя что-нибудь есть? Нету. Были бы у тебя деньги только. Ты деньжат, а все не расходуй, оставь. Ладно. Алло. Завтра я на днях найду тебя. Давай. Понимаешь, нет. Давай. Может, поделишься? Алло? Ай, больно мне, больно. Алло? Алло? Да. Сколько тебе лет? 15. А? Больно, 15. Знаешь, как больно. Душа болит. Об ком? Обо мне? В этой стране. В этой стране, да? Позорной. Где мне... А нахуя ты мне звонишь? Иди ты нахуй. По улицам. Алло. Алло. Да. Сколько тебе лет? А? 80. Слышь? И уже на пенсии 22 года. Вы куда звоните? Это Каменка. Чего? Вы что, привязались? Я в милицию позвоню. Ай, больно мне, больно. Кто ты такой? Мы как жили где-то в 16 веке, так и живем до сих пор. Больше не звоните сюда, я в милицию позвоню. Уже аж это, блин, кажется, брошу все и уйду. Да? Привет. Здрасте. Пидорас ебаный. Чего? Хуесос, блядь, ебучий, блядь, пидорас ты, блядь, в жопу тебя выебаный, понял, нет? Ты, козел ебаный, блядь, заткнись нахуй, еще раз позволишь, понял, нет, блядь? Гад, блядь. Тебя посадят нахуй опять, понял, нет? Пидорас ты, все. Ебучий, мудак ты, пидорас, пидор, ты пидор, понял, нет? Алло. Это ты пиздюк. Привет. Привет. Кто это? Пидорас ебаный. Ты заебал, блядь, ты знаешь что? Придурок ебаный. Ебучий, блядь, пидорас ты, блядь, в жопу тебя выебаный, понял, нет? У тебя длинный хуй, да? Привет, я тебя выебал, без хуй уйдешь отсюда, понял, придурок? Понял, нет, гад, блядь. Алло? Ты башкиренок обрезанный. Я тебя выебу сейчас. Морг слушает. А? Морг слушает. Сейчас тебя зафиксируют, не волнуйся. Алло, нет. На голову разделся и жду тебя. Пошла ты хуесоска рваная, блядь, рваная жопа. Кто? Да? Привет, Храпун. Да, ебаный пикап. Храпун. Что, родимый? Приду я тебя, блядь, задавлю, блядь, старого дурака. Чего? А? Не понял. Поняли-то, нет? Слушай-ка. Понял-то, нет? Чего? А? Да. Чего нет? А? Чего нету? Ну, чё молчишь? Я ничего не говорю. Давай говори. Ты что-то соскучился по мне, а? Да. Заказано. Ну ладно, завтра на ваш адрес. Завтра позвонишь, ладно? На каком транспорте тебе ехать? Нет, настроения нет у меня. На каком транспорте тебе ехать? А? Че, на троллейбусе на чем? Какую могилу тебе везти? А. Ну я не знаю, в какой соберешь, мне все равно. Мне без разницы. Там, где в подвале там. Ну гляди, да, давай. Я из тебя приду сейчас. Да, ага. Ну, хорошо, друг. Я тебя встречу, задавлю насмерть сразу. Когда надоест тебе звонить, скажешь, ладно? Да. Когда надоест, скажешь, хорошо? Да. Как надоест, скажешь? Да. Ладно. Ну, свали. Как надоест, так скажешь. Я буду ждать. Уже известно там, где вы в подвале. Да? Здравствуйте. Это кто? Слушай, сюда. Заказано на ваш адрес. Проспись, а потом звони. Все, успокойся, больше не звони сюда. И а что? То отключат телефон у тебя. Ты же рядом со мной живешь. Алло? Дураки дураком же, а. Заказано на ваш адрес. Пиво. Кто вы? Скажите, кто вы? Откуда вы звоните? Сидор Петрович. Откуда вы звоните? Севастополь. Что вы хотите? А это Гусь Хрустальный. Вы куда звоните? Откуда? Что вы хотите? Такой? По этому номеру не звоните. Вы ничего здесь не узнаете. Заказано. Алло. На каком транспорте тебе ехать? А? Мужчина, это Гусь Хрустальный. Производство. Вам что нужно? Да. Вы, наверное, ошиблись номер. Вы код, наверное, неправильно. Заказано на ваш адрес пиво. Нет. У вас продиктуйте номер. 256-80. Нет, это не то. Вы что-то другое нажимаете. Это город Гусь Хрустальный Владимирской области. Ну как нет? Ну, нет, вы что, я вас обманываю? Это город Гусь Хрустальный Владимирской области. Да. Милиция. Да. Вам милиция нужна? Да. Ты же рядом со мной живешь. Алло. Алло. Да. Заказано на ваш адрес. На какой адрес-то? На адрес, не пиво. По этому телефону. Говори адрес-то. По этому телефону. Говори, какой адрес-то? Понял-то, нет. Какой адрес-то, говори. На каком транспорте тебе ехать? Мне, на самолете летай. Да. Я еще к тебе приду сейчас. Ты же рядом со мной живешь, я любые... Звони больше сюда, слышишь? Задавлю. Понял? Звони сюда больше, нахуй. Урод ты, ебаный. Блядь, перетравить надо вас, к ебыне матери, чтоб не существовали. Понял? Кто понял? Ты слышишь, куда звонишь вообще, нахуй, а? Хусям, пусть бы все вы сдохли бы, нахуй, блядь. Кому ты нужны вы, ебаный. Ты сдохни, блядь, дурак, нахуй. Пошел понял? Пошел нахуй. Алло, вторая школа. Алло. Ну что, не хватит вам дурачиться, а? Нет, молодой человек, вы подождите, вы куда звоните? По этому телефону. Ну, это школа, вторая школа. Вы что да. хотите? Да. Что хотели-то? На ваш адрес. Так. Пиво. На наш адрес что? Пиво. Пиво заказано, да? Да. Или что? Подождите, сейчас трубочку возьмут. Может, надо что-нибудь заказывали какой-нибудь? Алло. Ро. Ну, чё молчишь? Алло. Ты кто? Вы куда звоните-то? Здравствуйте. Вы звоните куда? По этому телефону. Ну, ваш адрес заказан. Алло. Ты никогда не будешь пить пиво. Понял-то, нет? Что? Заказано на ваш адрес пиво. Ну, какой адрес? Назовите адрес. По этому телефону. Вы что-то ошиблись, молодой человек. Где ты живешь? Я где живу? Кто вам заказывал? Да. Кто заказывал? На адрес, не пиво. Ты же мужчина. Алло. Кто вам заказывал? Ты же рядом со мной живешь. Я в любое время прихожу, я тебя задавлю. Понял? У меня телефон прослушивается. Сейчас подъедет полиция. Еще один звонок, и подъезжает полиция. Понял? Клен, ебаный, блядь, а? Ты понял? Я звоню в полицию. А? Собралось у вас, блядь. Да. Алло. Да. Значит, блядь, я вам всем нахуй головы поотрываю, к ебени матери, если, блядь, будете срать нахуй мне под дверью. Мы тебе будем срать под дверью и всегда будем срать ты тебе под дверью. Ты, сука, срёшь, всегда. Блядь. Всегда буду срать. Сука. И лошадь приведу, чтобы она тебе насрала под дверь и тебя обосрала. Все, блядь, зафиксировано нахуй. Говори. Говорю, приходи, я включу тебе, блядь, кассету нахуй. Включил кассету, говори вы, дальше. Вы, блядь, не поняли меня, суки? Ты кому звонишь? Что еще мне анализ кала, блядь, сделать? Ты кому сука, звонишь, трешь, чума, блядь? Нахуй под моей дверью, тварюка, блядь. Ты кому звонишь? А ну давай, сука, спускайся ко мне, сейчас я тебе, блядь, покажу. Жди, я иду. Я вам всем, нахуй, головы я поотрываю. Алло. Да-да. Слышь, а ваша фамилия как? Алло. Да-да, я слушаю. Сколько тебе лет? А вам зачем оно? Сколько мне тебе лет, спрашиваю? 70. В этой стране позорно. Где мне стыдно ходить по улицам? Ай, больно мне. И чего? Мне больно, не ходить, знаешь, по улице? Как больно. Душа болит. Мы как жили, где-то в 16 веке, так и живем до сих пор. Так вы кому звоните, скажите, пожалуйста. Фамилия ваша как? А вам зачем оно? А мне одному тут у телефона скучно сидеть сутками. Слышь, сколько тебе лет? Я сказала вам, мне 70. Лучше умереть, чем это все видеть. А чего вы смотрите-то? Куда? Откуда? И вот это, за это я хочу умереть. Лучше умереть, так чем умирать? Все видеть. Мне плакать хочется. А чего увидеть? А чего увидеть? Мне плакать хочется за Россию. По той причине, что... Ёлка, ну как можно? Вам что, не надоело? Послушай, друг. У вас какие-то это самое... игры. Но я их не понимаю, понимаешь? Я тоже не понимаю, как... вот какой... Какой у вас игра какая? Со мной так, звонить? Ребята, не играют, понимаешь? Что я с вами не играю. Я бабушка, и чего вы от меня-то хотите? Жалко себя иногда бывает. Потому что корячишься. Вот, допустим, выходной день. Да надо вот это сделать. Провал локался. Эй, хер с ним. А молодой человек, вы зачем звоните сюда? Мне плакать хочется. у вас чего? Жены нету. Поплачься с ей. Мне уже другой раз. Но меня не пускает тут комиссар. Потому что я тут и сантехник, и электрик. И, ну, короче, на все это. И замок где там сломался. Короче, на все руки от скуки. Это самое. Я на подводной лодке отходил 17 лет. Ну, вы чего? Где живете? Где живете-то? Глухой, что ли? На подводной лодке, атомной. Ой, батюшки, у меня дядька там. Да, да. Я не жалею, что я прослужил столько лет и сколько на атомной подводной лодке прослужил. Я не жалею. Вам сколько лет? Вам сколько лет? А ты в Санкт-Питере живешь? А я живу в Гусе. У меня в Питере это самое, племянница живет. А у меня две сестры в Питере живут. Что еще? Ну, через сутки позвони, я тебе адрес солью. Кстати, холостая. А я бабушка. Слушай, погоди, я с тобой ругаться не хочу. Так а я тем более с вами не хочу. Вы зачем мне звоните-то, а? Давай. У встретим. Меня больная бабушка здесь. Давай встретимся. Какая может быть встреча с бабулей, а? У какая встреча? Ты, это, ну и что же у меня голос приятный? Где встретимся? Чего? Меньше тридцатки не выходит. Мне за... Не, ну давай где-нибудь встретимся. Я не хочу ни с кем встречаться. Сынок, тебе сколько лет, подскажи? А? Тебе сколько лет, я спрашиваю? Чего молчишь? Договоримся, а? Где встретимся. Да не хочу я ни с кем встречаться. Ну, куда скажешь, давай. Да я сказала, не хочу я с вами встречаться. И не только с вами, и ни с кем. Ты как там? Нет, я представляю... Ты глухой, что ли? Там ничего, симпатичные все. Ты глухой, что ли, а? О! А? Ты глухой? Ты симпатичный, я знаю. Ой, блондинка... Я седая. Я представляю, ты... Алло. Алло. Да. Слышь, сколько тебе лет? Ты куда звонишь-то? А? Куда звонишь? Сколько тебе лет, спрашиваю? Куда звонишь? Кто ты? Ай, больно, больно мне, больно, больно. Больно, но ты и в больницу раз больно. Нельзя. Иди так, в больницу, нельзя, блядь. Нельзя так издеваться над страной. Алло? Алло. Ты чего пристал-то звонишь? Да мне... Ты куда звонишь? Да мне одному тут у телефона скучно сидеть сутками. Я тебе посижу сейчас, блядь. Прекрати звонить. Ёлки-палки, блядь. Алло. Алло. Слышь, а ваша фамилия алло. Как? А зачем вам это? Фамилия ваша как? Егорова. Я не хочу жить. Сколько тебе я лет, спрашиваю? Хочу. Какой дурак тут звонит еще? Ой, и больно, куда? Больно мне, больно. И мне очень больно. Нет, и перестаньте их хулиганить. У вас какие-то это самое... Игры. Да. Ой, блядь. Какой телефон набираешь? Да мне одному тут у телефона скучно сидеть сутками. Знаешь что? Я определю. Так тебе будет скучно? Давай чтоб попадешь кое-куда. Говори мне, ёлка. Ты это... Алло. Алло. Алло. Да. Здравствуй. Здравствуй. Ты это, скажи, где встретимся? А это кто такой? Где я с тобой буду встречаться? Ты кто такой? Мужчина. Ну, разговорить мужчина, если чертовщина. Ну, мало ли чего ты мужчина. Я тебе покажу, какая у меня печушка, бля, я громучаю. Да пошел ты, знаешь, куда? Да. Чего тебе играть? Ты игрался? А? А, бля. Больше не звони, а то я в милицию позвоню. Да. Ты это... Давай встретимся, чё? Хоть поговорим. А че? С кем ты хочешь встретиться-то? Интересно. Слушай, тебе на машине встретить. Че меня на машине встречать? Мне без твоего машины нечего с тобой разговаривать. Да. Не, ну давай где-нибудь встретимся. Ну ты чего пристал, а? Мне 70 лет. Ты чего, дурак? Машина у меня крутая. Да, Федя, мне нечего с тобой встречаться. Ты как там? Все, кончай. Нет, я представляю, ты вроде там ничего, симпатичный. Ну, давай, кончай. Ты понял или нет? А то я сейчас позвоню где следует, я твой номер уже усекла. Нет, нет. Он не, уже не... Да? Ты что, обалдел, что ли? Вы куда звоните-то? Чего ты говоришь? Вы не туда попали, не в этот телефон. Я, например, умею штукатурку делать, могилки, вот наподобие тебе закапывать так. Хуйна! Алло! Слушай, тебе на машине встретить? Надоел! Куда звонишь? Надоел уже! А тебе какая разница? Да сколько можно тебя? И сейчас вот позвоню в полицию. Ты что, обнаглел какой? Звони по телефону, который тебе надо. Иди ты нахуй! Придурок! Насте 35! Слушаю вас, что ты хотели? Это... Скажи, где встретимся? Внизу. Не, ну давай где-нибудь встретимся. Скажу. Теплосеть. Алло. Алло, теплосеть. Слушаем. Хуесос ты, блядь. И пидорас, блядь, в жопу шоколадную ебись нахуй, иди. Ваш номер записался, я передаю в милицию. Жди. Что ж так обосралось, аж пиздал. А подъезда? У подъезда поймаю. И, блядь, ледоровым по зубам, блядь, уебу. И, блядь, хуй она сосет, нахуй. Молодец, острел. Давай еще что-нибудь скажи. Обои, блядь. Только ты в шею. Давай. Ты в жопу, а она в пизду, блядь. Я вас обоих обслуживаю. Давай еще. Давай, запиши. Давай. Я что, я так не могу. Давай, что-нибудь. Ну, ты, ну, чего ты так, а? Пока номер определяется, давай. Ой, остряк. Ну, ладно, давай. Ой, как разозлился-то. Ой, ты мой хороший, блядь. Иди, я тебе тоже задую, нахуй. Ну, золото. Да, слова на запасе очень маленький. Надо подучить. Ой. Немножко подучишь, может, что-нибудь образумишься. Ну, ладно, если что-нибудь еще... У тебя есть что-нибудь сказать? Ты позже перезвони, я прослушаю. Давай, всех благ. Молодец, прям с тобой познакомься. Давай, всех благ. Я тебе покажу, как... Да? Храпун. Да посмотрим. Храпун. Ну и скотина ты. Тебе что надо? Куда ты звонишь, скажи? Я сплю, я тебе все звоню. Что такое? Чеканулся, что ли? Да. У тебя какой номер? Чего тебе надо, твоя шалопа, ебаный? Ты где номер-то раздел мой? Ну и скотина ты. Что звонишь? Я сплю, блядь, а ты что звонишь? Что такое? Что ты, блядь, нахуя звонишь? А? Да твоей бабке никто не говорит. Я тебе не звоню, нет. Да что ты привязался ко мне, я не знаю. Так ты привязался ко мне, хуй ты звонишь-то? Кто привязался? Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Слышь? Да мне одному тут у телефона скучно сидеть сутками. Так что, я и виноват, что ли, что тебе скучно, ёпта мать. Я, блядь, жрать сел, весь день работал, а ты, ебана мать, звонишь. Скучно тебе. Чувиху да. Привел какую-нибудь, блядь, подержал за титьку нафиг, взял бутылочку, посидел, попиздел, ебал 100 грамм. А чё ты сидишь один? Запирай тебя, что ли? Но меня не пускает тут комиссар, потому что не я пускает. Тут и техник, и электрик, и, ну, короче, на все это, и замок где там сломался, короче, на все руки... От скуки. Ну, молодец, если спец. Но надо еще чувиху бы сейчас вечер. Сейчас уже надо бросать всю нахуй хуйню. Работать нечего. Сейчас сидеть надо, расслабиваться. Я сегодня въебывался с 8 часов. Вот пришел, ужинаю. А ты меня отвлекаешь. Все стынет. Да, да. Я есть прослужил охота. 27 календарных. 22 года уже на пенсии. Я не пацан, меня на это не купишь, ничего. Так что, меня не надо, это самое, брать на понт. Так я не на понт беру, вечер сейчас, сейчас надо отдыхать, надо это, какой понт, я все да. Нормально. Это я, вот самое, я на подводной лодке отходил 17 лет. Угу. На подводной лодке, атомной. Ой. Это да, что, вредно да. Ведь? Сколько годов-то тебе? А? Возраст вот какой тебе? Годов-то сколько? Слышь? Больно, больно мне, больно. Да ладно, скажи, сколько тебе годов? Мы как жили где-то в 16 веке, так и живем до сих пор. Да ладно, тебе в 16 веке жили, ёпта мать. Ты уже... Молотишь не то. В этой стране. Пойду я есть, мне поесть надо. В этой стране позорно. Есть я, хочу. Да полно, нормальная страна и нормальная правитель, что ты ругаешь. Мне плакать. Чем тебе не нравится страна? Хорошая страна. Мне плакать. Мы дураки. За Россию. Да ладно. Приходи в гости, причине, посидим, что? Поболтаем. Лучше умереть, чем это все видеть. Да нет, умирать не надо, а там в ад попадешь, там вот торопишься зря, зачем туда торопиться? Надо здесь намучиться прожить, а потом и туда, туда рано. Мне уже другой раз, уже аж это, блин, кажется, брошу все и уйду. Может, и уйду после Нового года. Не а надо, не надо. Не, посмотрим. Надо жить, ты че? Жизнь нормальная, че ты? Я не хочу жить. Нет, это ты не прав, не зря. Чё тебе плохо-то? Жалко себя. Нормально жить. Потому что корячишься. Ну а вот, чё сделаешь? Ухожу от своей старости. Ещё ты ходишь вот ногам? Ногам-то а? Ходишь? А? Ногам-то да. Ходишь? Да. Ну так ещё не лежишь нихуя. А вот если бы тебя приспичило, и ты бы под себя какал бы и не ходил, вот это плохо бы было. А сейчас ходишь, кушаешь, чего еще надо? Ой, блядь. Ну, я, что я тебе могу сказать? Хороший дом, да. Хорошая пенсия, хорошее все. Но умереть хочу. Потому что я не могу смотреть на это да, все, глупо. Что меня окружает. Это... Но мы же живем, ну, в каком веке? Так 21 век, какой век? Елки-палки, блядь. У меня ой, ладно, у меня ужин. А? Ужин стынет, я пойду поем. Я с работы пришел, есть тело. У меня в Питере племянница живет. К Кстати, где? Холостая. Где? У меня в Питере это самое, племянница живет. Алло. Да. Ну, через сутки позвони, я тебе адрес солью. Хорошо, давай. Или телефон.